Если Михаил и преувеличивал, то лишь самую малость. Он видел гораздо дальше, чем считал нужным сообщать Шенкеру, и королю будущее не нравилось. Советник вскоре удалился, но через несколько минут в кабинет вошли сразу трое. К недоумению короля, ни один из них не был орралом. Первый, гонец, сообщил, что император Уларата находится недалеко от города и желает встретиться. Новости раздосадовали Михаила. Он не ожидал такой прыти от Нрала, но заставлять императора ждать – дурной тон. Король согласился на встречу. Гонец вышел, и в комнате осталось лишь двое посетителей. Худощавый ретер, великий эшип и бывший сторонник Алиана, и офицер-актеист. Михаил радушно показал ретеру на стул и кивнул сыну Тагга, подавая недвусмысленный знак о том, кому говорить следующим. Гвардеец коротко откашлялся и начал: «Твое Величество, как поступить с головой?» Актеист отдавал себе отчет, что вопрос звучит необычно, однако дело касалось важных вещей. Господин советник говорит, что голова уже не нужна, портреты составлены, но рекомендует ее не уничтожать, а сначала спросить Твое Величество. Король слегка нахмурился. Вопрос был из той редкой категории пустяков, которые требуют самого высокого внимания. Действительно, что с ней теперь делать? Похоронить или оставить? Голову заморозить? Михаил пошел на компромисс с самим собой. Я потом решу насчет нее. Актеист поклонился и хотел было выйти, но король остановил его. Останься. У меня к тебе поручение. Твое Величество и я хотел бы поговорить наедине. Ретер привстал, демонстрируя вежливость. Халат висел на нем, как желтая тряпка из дорогой ткани. Разговор государственный или личный? Осведомился король. Государственный. Тогда актеист остается. Он, мое доверенное лицо. Офицер задохнулся от таких слов и с трудом унял волнение. Еще несколько дней назад он был сержантом в опале. Потом, производство в офицеры, королевская благодарность, и вот, пожалуйста, взлет. Михаил уловил мелькнувшие эмоции на лице актеиста. Откровенно говоря, король еще присмотрелся бы к новому приближенному, но время поджимало. Яжд был ранен, орал куда-то исчез, остальные были с Анелией, а одно важное и щепетильное дело ждать не будет. Для успешного выполнения этого дела и шип не требуется, а вот ловкость, безусловно. Хорошо. Ретер сухо кивнул и сел на место. Твое Величество помнит о работе Алиана, а какой именно? О животных. Тирах. Михаил оживился и подался вперед. Да, я принимал участие в их создании и кое-что знаю. Что, например, все, с легкой улыбкой сообщил Ретер. Король испытующе посмотрел на собеседника. Просто так подобных вопросов не поднимают. И как же ты планируешь распорядиться этими знаниями? Передать властям? Еще шире улыбнулся Ретер. Императору Уларата? Нет. Улыбка стала настолько широкой, что с трудом помещалась на лице. Императору Фигрида? Тоже нет. Михаил задумался. Теперь ответ был очевиден. Великий Эшип хотел подарить тайну создания Тиров королю Ранига. С чего бы такая щедрость? Твое Величество, никто из великих Эшибов не хочет служить слабым правителем. Ретер угадал мысли собеседника. Алиан был очень многообещающим лидером, а остальные? Начнем с того, что среди королей и императоров великие Эшибы встречаются нечасто. А если правитель еще и глуп, то служба ограничивается лишь формальностью. Разве великие Эшибы поддержали императора Уларата в трудную минуту? Нет. Все поспешили выразить свое почтение Алиану. Это, конечно, правильно, но слишком общо. Михаил недоверчиво прищурил глаза. Желание кому-то служить – слабый мотив для великого Эшиба. Даже в такой непростой ситуации. Ретер покачал головой, словно признавая проницательность собеседника. Я разделяю взгляды Алиана на предмет того, что каждый человек должен быть Эшибом. Ни Эшиб не полноценен. Их не должно существовать. Актеист вздрогнул и с ужасом посмотрел на великого Эшиба. Михаил пожалел, что не приказал офицеру выйти. Разговоры подобного рода слишком сильно влияют на незакаленных слушателей. Но, с другой стороны, нужно ведь когда-то закаляться. Я согласен в целом насчет того, что ни Эшибов не должно существовать, сказал король. Ретер удовлетворенно кивнул, а актеист теперь уже в панике посмотрел на короля. Но у меня несколько иной подход к проблеме, продолжал Михаил. Вместо того, чтобы ни Эшибов уничтожать, я предполагал поработать над тем, чтобы из неэшибов делать эшибов, закончил Ретер, воспользовавшись красноречивой паузой. Амулеты Тирата говорят сами за себя. Алиан так и думал, что твое величество ими не ограничится. Король промолчал. Цвет лица актеиста стал мертвенно-бледным. Юноша отлично понял, что именно было сказано. Сын Тадга привык мыслить широко. Мироздание рушилось. Если бы этот разговор стал достоянием общественности, то не поздоровилось бы всем. В обществе возник бы раскол. Одни поддерживали бы Нирмана, другие выступали бы против, а оба императора метались между лагерями, чтобы угадать будущих победителей и возглавить их. «Пожалуй, мы договоримся», — подытожил король. «Непременно. Мудрость твоего величества общеизвестна». Ретер продолжал улыбаться. «К тому же что-то мне подсказывает, что Тирреох как понадобится в самое ближайшее время». Когда великий Эшип ушел, а король остался наедине с Актейстом, юноша изо всех сил пытался сохранять бесстрастное выражение лица. Сын тогда ошибся насчет взлета. Это полет над пропастью, где дно утыкано заостренными кольями. Вверх можно, а вниз уже нельзя. «Что ж, Актейст», — сказал король, с интересом наблюдая за дворянином, «ты услышал все, что нужно, и даже что не нужно. Готов действовать на благо Ранига? Всегда готов, твое величество». Михаил на миг заколебался, словно решая, справится ли молодой дворянин с заданием, но потом твердо произнес: «Пойдешь в народ, возьмешь с собой столько людей, заслуживающих доверия, сколько нужно, будешь распускать слухи. И поторопись, до прибытия Нрала осталось пара часов. К этому времени нужно охватить слухами почти все население не только города, но и прилегающих поселков». Король не был готов к такому повороту событий, иначе взял бы с собой профессионалов в этой области. «Осмелюсь спросить о характере слухов, твое величество», — осторожно сказал сын Тагга. Михаил встал и размеренно пошел по комнате, роняя слова в такт шагам. Первое. Обе империи под угрозой. Неизвестные, обладающие непонятным могуществом, вынашивают планы смещения или убийства императоров. Второе. Неизвестные почему-то считают, что только Алиан и король Ранига представляют угрозу. Алиан устранен, а после смерти короля Ранига наступит черед Нрала и Муканта. Третье. Король Ранига – сторонник государственности и противник всякого хаоса. Это порядочный человек, на которого можно и нужно положиться. Конечно, Михаил не собирался довериться только слухам. Он уже продумал содержание подметных писем и прочих доказательств, которые будут найдены в тайнике, якобы принадлежащем эльфу-диверсанту. Король решил извлечь из неожиданной ситуации по максимуму. Все должно быть направлено на разжигание глобальной паники. Михаил считал несправедливым, что с неизвестным и общим врагом придется бороться только ему. Но слова короля были неожиданно прерваны. В кабинет вошел Эмис, один из приближенных Шенкера, известный щеголь, который умудрялся даже во время сражений сохранять опрятность своего серого камзола с тонкой черной вышивкой. Глаза вестника победно сияли, и это было настолько заметно, что Михаил сразу же насторожился. «Мы нашли его, твое величество», — возвестил Эмис патетическим голосом. «Нашли». Господин советник приказал срочно доложить. «Нашли кого?» — озадаченно поинтересовался король. «Соучастника, твое величество, еще одного замаскированного эльфа. Он жив и в наших руках». Глава 24. Очередной катаклизм. Государство состоит из одной головы, короля, и сотни языков, дипломатов. Какой уродливый монстр! Некий художник, брошенный в темницу за картину, изображающую родное государство. Мукант почти выздоровел. Он сидел на кровати в пижаме и в наброшенном на плечи темно-зеленом халате. Перед императором стоял маленький трехногий столик. На нем лежало три свитка. Эти свитки выглядели невинно и обыденно. Но советник Йинарст, доставивший их, пугался, глядя на выражение лица Муканта, когда тот прикасался к туго свернутой бумаге. Впрочем, у советника были и другие поводы для страха, которые касались лично длиннобородого хитреца. «Мы, кажется, решили, что в переговорах примешь участие ты», — тихо говорил Мукант, поглаживая подбородок. Этот жест был знаком советнику, император прибегал к нему, когда обдумывал смертный приговор тому или иному дворянину. «Твое величество, я старался как мог», — Йинарст говорил глубоким трагическим голосом, «но верховный Эшип, а зачем было слушать Аграла?» — перебил его император. «Мой секретарь завален жалобами на безумство этого человека. Я не знал, что он безумен». Советник изо всех сил пытался оправдаться. Понял это лишь потом, когда он начал рассказывать мне о памятнике и утверждать, что теперь король непременно разрешит возвести скульптуру в 3, а то и в 4 роста прямо напротив главных ворот. «Какую скульптуру?» Брови Муканта слегка поднялись. «Его, этого самого Аграла. Он планировал уставить своими изображениями весь город. Он не безумен», — опять перебил император. «Не без странностей, конечно, но служит своему королю получше, чем вы все, вместе взятые, мне. Скажи, зачем ты ему поверил? Зачем поехал с ним?» Мукант немного повысил голос, и у советника затряслись поджилки. «Но я же не знал, твое величество. Верховный Ишиб сказал, что переговоры будут совсем в другом месте и скоро начнутся. Он предложил проводить. Откуда же мне было знать, что он заманит меня в такую даль, в такую глушь? Мы потом выбирались оттуда несколько часов. И, конечно, опоздали. Опоздали», — эхом повторил император. В его голосе было столько горечи, что советник втянул голову в плечи. «Ты вообще читал договор с Уларатом?» «Да, твое величество». Губы плохо слушались советника. «Король Нирман позволил мне ознакомиться. Договор в целом неплох». «В целом», — задумчиво произнес Мукант, беря в руки свиток с приклеенной красной тесьмой. «В целом, вот первые пункты. 2/3 шахт, Фигриду. Это, хорошо. Далее, 6-я часть добычи шахт, Ранигу. Могло быть и хуже, здесь Нирман явно поскромничал. Затем, описание нейтрального поселка около шахт, структура его стражи. Это выше всяких похвал, даже я не написал бы лучше. Потом стандартные вставки о торговле, гражданстве и прочем, все, как раньше. Переходим к последнему пункту. Советник явно боролся с желанием зажмуриться. Последний пункт. Голос императора окреп настолько, что перешел в крик. Мукант вскочил с горящими глазами и заорал, что было сил. Последний пункт. Рожденный от рабов в Фигриде и Уларате рабом не является. Рабом не является. Ты понимаешь, что это значит? Рожденный от рабов рабом не является. Знаешь, сколько будет бунтов? Да чтоб тебя. И это ведь можно было предвидеть. Нирман нормален во всем, кроме рабов. По какой-то неведомой причине на рабах он просто свихнулся. Дались они ему. И умудрился же вставить в договор. Рабы ведь тут вообще ни при чем. Дверь императорской спальни распахнулась, и в щель заглянул дежурный эмис, встревоженный шумом. «Вон!» — заорал Мукант, адресуясь ненужному свидетелю и бросая в эмис свиток, скрепленный печатями императора и короля. «Вон!» — дверь сразу же захлопнулась. Эмис в ужасе скрылся. Советник дрожал, как флюгер во время бури. Мукант подхватил щупом свиток и вернул его на стол. «Ну, что скажешь, мой мудрейший советник?» Император подозрительно быстро успокоился и вновь сел. «Признаться, я сначала был удивлен, что Нрал подписал такой договор. Но потом, когда ознакомился с пояснительной запиской Нирмана вот этой, под черной тесьмой король так и назвал свое письмо. Пояснительная записка все стала на свои места. Я да думаю, твое величество, что да договор можно переписать». Янарст говорил с большим трудно, словно задыхаясь. «Переписать?» — повторил император. «Скажи, а эту самую пояснительную записку ты читал?» «Нет, твое величество». С лба советника стекал пот. В ней Нирман просит, даже требует предоставить под его командование объединенную армию Фигрида и Уларата, лучших ишибов и эмис. «Если я это требование выполню, то скажи, мудрейший, как смогу переписать договор, если его автор будет стоять во главе объединенной армии? Но, не перебивай, будь на месте Нирмана другой, я бы переписал договор. Но это ведь хитрая лиса, глазом не успеешь моргнуть, как, впрочем, не будем о грустном. Ты что хотел сказать? Можно ведь не соглашаться, не давать армию, а кому давать?» Скептически ухмыльнулся Мукант. «Кому? Или предлагаешь оставить все как есть? Тогда это один из способов самоубийства. Если угроза действительно исходит от острова эльфов, а Нирман и Шенкер здесь вряд ли ошибаются, то с островом нужно кончать. У эльфов же такая мощь, куда их занесет в следующий раз? Чем они вообще руководствуются? Каковы их цели? Ты знаешь, я, нет, логика подсказывает простой выход. Послать туда армию во главе с тем, кто точно с ними покончит, и молиться за успех его дела. Потому что если у него ничего не получится, это будет ударом лично по мне и моему трону. Ты этого хочешь? Нет, остров уничтожить жизненно необходимо. И если нужно послать туда Нирмана, или демона, или кого угодно, кто достигнет успеха, я сделаю это. Мне еще в столице такого тумана не хватало. Кстати, ты читал третий свиток, вот этот, под зеленой тесьмой? Нет, он называется очень интересно. Памятка монарху по выживанию в условиях смутного времени и под угрозой уничтожения со стороны опасного врага, о силах которого отсутствуют достоверные сведения, а его намерения не оставляют никаких сомнений в стремлении обезглавить могущественные страны. Эту памятку Нирман наверняка лично составлял, трудился, наверное. Я не читал, А зря. Ухмылка Муканта превратилась в оскал. Здесь любопытственные и полезные вещи изложены. Например, мне следует каждую ночь менять спальни в случайном порядке, каждые несколько дней переезжать из дворца во дворец, никого не предупреждая, заменить охрану на выходцев из древних родов, ввести в столице комендантский час, проверять всех посетителей Иендерта, не показываться на публике вообще много чего тут. Если Нерман хотел меня испугать, то он своего добился. И наверняка такую же памятку подарил Инралу. Тот тоже трясется теперь от страха, утешаясь лишь мыслями о новой невесте. О невесте, твое величество, опытный советник был рад сменить тему. Ну да, о невесте. Мукант поправил воротник халата подчеркнуто спокойным движением. Только о новой. О Мадии, уточнил Янарст трепещущим голосом. Если бы о ней, если бы теперь Нрал собирается жениться на другой. Стараниями нашего Нермана. Сейчас в голосе императора звучала горькая язвительность. А что случилось, твое величество? Советник был ошарашен, даже невзирая на явную угрозу своей жизни. А вот изволь, прочитай пояснительную записку. Только читай вслух, чтобы я еще раз насладился этим шедевром эпистолярного жанра. Янарст протянул толстые пальцы к свитку с черной тесьмой и взял его со столика. Читай со слов обету императрицы Арет, подсказал Мукант. Советник быстро нашел требуемый фрагмент и принялся читать дребезжащим голосом. Обету императрицы Арет сначала не показался мне подозрительным. Самые знатные сидели за столом, а остальные дворяне стояли вдоль стен. Мы с императрицей мирно беседовали, но потом, когда я намекнул на опасность, исходящую от Элиана, слуга неожиданно споткнулся и уронил булочку в мой бокал. Мне вскоре принесли другой бокал, и Арет захотела со мной поменяться. Она отхлебнула из принесенного бокала и упала замертво. В ее смерти обвинили меня, хотя я сам подозревал советника Релиста. Позднее советник признался, что подстроил падение булочки, но категорически отрицал отравление императрицы. Сначала я не поверил ему, лишь потом, после допросов слуг и свидетелей, изменил свое мнение. У Арет была привычка обмениваться кубками с понравившимися ей мужчинами. Раньше думал, что никто не мог знать, в какой момент она поменяется и поменяется ли вообще. Все выглядело как покушение лишь на мою жизнь. Но затем я поразмыслил и пришел к выводу, что среди присутствующих все-таки находился некто, кому было примерно известно, когда состоится обмен. Угадать на самом деле нетрудно, если хорошо знать человека. Арал, например, всегда угадывает заранее, что я собираюсь отказать тому или иному просителю. Верховный Ишит говорит, что начинаю как-то особенно хмуриться, хотя я лично за собой такого не замечал. Именно наблюдательность Арала подтолкнула меня к правильным выводам. Но вернемся к убийце. Портрет этого человека не вызывал сомнений. Наблюдательный и опытный, хорошо изучивший Арет. Я попытался вспомнить всех присутствующих, и сразу же выяснилось, что в задних рядах в тот день стояла Мадия, будущая невеста императора. У нее был отличный мотив. Пока жива Арет, Нрал бы не женился на актрисе. Кстати, кто лучше актеров подмечает жесты людей? Я допросил с пристрастием слуг, и один из них сознался. Мадия заручилась его верностью не только посулами, но и обычным способом, доступным любой женщине. Заговора против власти не было, а была самая обыкновенная уголовщина. Затем мы с Нралом поговорили с Мадией. Она призналась, что да, используя свое мастерство и близость к Арет, могла довольно точно угадать, что та сделает. Императрица начинала прищуривать глаза, когда ей нравился кто-то из мужчин, слегка покусывала нижнюю губу. Впрочем, это уже детали. Угадать наверняка было трудно, но этого и не требовалось, достаточно лишь веского предположения. Мадия выбрала удачный момент. Если бы она ошиблась с обменом кубков, то ничего страшного, в моей смерти заподозрили бы Релиста, а так получилось, что в смерти Арет подозревали меня. Когда императрица умерла и все бросились за мной в погоню, Мадия почувствовала себя настолько в безопасности, что даже не стала устранять слугу, рассчитывая использовать его преданность еще раз. «Хватит!» – прервал чтение Мукант. Когда все выяснилось, Нрал пришел в ужас и хотел устроить открытый суд. Глупец! Нерман же посоветовал Мадию по-тихому казнить и забыть об этом деле. Настоящий король! Дела А! Протянул советник. «А кто же новая невеста Нрала? Не догадываешься?» – мрачно спросил Мукант. «Нет, твое величество, Хаэм, Нерман сосватал мою дочь, Иланию». Морской воздух приятно холодил, мерный скрип уключенный глухой звук барабана успокаивали, а бескрайняя синяя гладь наводила на философские размышления. Однако Михаил, как практичный правитель, свои размышления уже давно направлял в полезное русло, не желая уподобляться королю Кманта. С мостика большой галеры вся флотилия отлично просматривалась, напоминая одно единственное слово – «Армада». 8 дней назад объединенные войска Фигрида, Уларата и Круанта покинули Иктерн. Императоры благоразумно согласились как можно быстрее покончить с угрозой, и судьба владыки Раннига была решена, уже ничто не стояло между ним и островными эльфами. Король Мирит подтвердил, что в загадочном тумане виноваты именно островитяне. Он вспомнил, что о подобных амулетах существовали легенды. Михаил принял мнение брата Анелии к сведению и даже взял короля с собой, скрипя сердце. Дело в том, что случайно выяснилась одна интересная деталь. Мирит сообщил не обо всех эльфах, тайно поселившихся в городах других стран. Точнее, о Фигриде-то Михаил знал, а вот об Уларате – нет. И когда люди Шенкера поймали очередного замаскированного эльфа, все обнаружилось. Эльф оказался не опасным островным диверсантом, а всего-навсего агентом союзника. Однако Мирит в путешествии мог пригодиться, поэтому стоял рядом с Михаилом на мостике в компании еще двоих. Шенкера, как представителя Фигрида, и принца Клиана, племянника Ред, кузена императора и представителя Уларата. Иными словами, там были командующий, два его заместителя и потенциальный переговорщик. «Будет шторм», — говорил Клиан, подвижный толстячок с длинными свисающими усами. «Мне даже кажется, что мы прямо в него идем». Принц для путешествия был выбран неспроста, он очень увлекался морским делом, и король Раннига с радостью переложил на плечи уларатца командование флотилией. «Что предпримем?» — поинтересовался Михаил, оглядывая темный горизонт, не предвещавший ничего хорошего. «Предлагаю повернуть влево, там небо выглядит лучше. Думаю, пройдем по границе шторма или, если повезет, он нас вообще не заденет. В крайнем случае, войдем в бухту острова Зерикост». Толстый палец ткнул в карту, которую принц держал в левой руке. «Действуй». Король был краток. За последние 4 дня это третий шторм, что весьма озадачивало. Вид штормов тоже вызывал удивление. Они были очень ограничены и двигались гораздо медленнее, чем ветер внутри их. Позавчера флотилия прошла буквально по краю, стихия даже повредила 2 корабля. Флагман поднял желтые и красные флажки. «Сигнал делай, как я». Король ярко представлял себе, что сейчас происходит на бортах 16 галер и 7 скоростных шхун. Капитаны наверняка суетятся, пытаясь угадать маневр заранее. Двухмачтовый флагманский корабль, как и другие суда, был оснащен относительно слабосильным двигателем-амулетом, в дополнение к гребцам и парусам, и 3 носовыми пушками. Оснастка производилась на скорую руку, и король не был уверен в боевой мощи галер. Во время испытаний случалось всякое, и не хватало времени на устранение всех проблем. Даже радио было установлено не на всех судах. Зато раннигские стремительные шхуны, настоящие морские хищники, отлично зарекомендовали себя в ходе сражений с пиратами. Михаил планировал так. При возникновении опасности в виде вражеского флота вперед высылаются шхуны, а галеры выполняют роль транспорта, который следует защищать. Флагман начал поворачивать, за ним все остальные. Только корабль под названием «Адмирал Орал» выбивался из общего ряда. Им командовал Риан, бывший пират, раньше всех оценивший достоинство нермановских амулетов-двигателей. Юркий Орал частенько уходил далеко вперед, потом возвращался, огибал флотилию и вновь шел вперед, выполняя функции разведчика. Разведчик не был особенно нужен, но король внял просьбам Рианна и предоставил тому относительную свободу. Принц не ошибся в оценке. Флот действительно миновал шторм и сейчас стремительно приближался к острову Зерикост. «Мы делаем крюк из-за этих странных штормов», — король констатировал факт печальным голосом. Михаилу более всех не терпелось разобраться с загадкой. Откуда у эльфов такие могущественные амулеты? На чем основано действие этих амулетов? Вот вопросы, на которые нужно получить ответ, а потом уже действовать по обстоятельствам, но лучше все же иметь возможность вернуться в Раннигу, чтобы закончить начатые преобразования, наконец жениться и зажить спокойной семейной жизнью. Угрозы со стороны Илании уже не было, Михаил ее изящно нейтрализовал. Девушка не смогла устоять перед искушением стать императрицей. Она ведь была рождена именно для этого. «Задержимся лишь на 1-2 дня, успокоительно ответил Клиан, внимательно изучая горизонт. «Похоже, шторм нас все-таки заденет. Войдем в бухту». Остров едва виднелся вдали. Зерикост не пользовался особой любовью моряков, На нем мало что росло. Там были скалы, везде только скалы, и если бы не удобная бухта, то остров все обходили бы стороной. Почему бы не войти? Пожал плечами Михаил. Но мы там не задержимся, не должны. Эти шторма скоротечны, внезапно возникают, длятся несколько часов и столь же внезапно исчезают. Никогда прежде такого не видел. Клиан опять ткнул в карту пальцем. Если потом возьмем немного на восток, то выгадаем время. Остров приближался, показываясь во всей красе. Черные скалы, и ничего более. В бухту вел широкий проход. Принц держал курс туда. Неприятное место, высказался Мирит. Не вижу ни одного дерева. Так ли уж нужно туда входить? Бухта, лучшее укрытие от штормов, твое величество, объяснил Клиан. Безопасное. Михаил забарабанил пальцами по деревянным резным перилам. Король пребывал в сомнениях. Если мы войдем туда, то нас на некоторое время запрет шторм, не так ли? Спросил он. Да, подтвердил принц, не понимая, куда клонит командующий, который вроде бы уже согласился на маневр. А если просто обойти остров и встать с другой стороны, это будет нехорошо, твое величество. От шторма не убережет, и нас может запросто разбить о скалы. Тогда остров обходим, и в открытое море, внезапно произнес король. Твое величество, почему? Клиан не на шутку удивился. Его темные густые брови зашевелились. «Потому что мне все не нравится», — резко сказал Михаил. «Мне не нравится туман, непонятный диверсант без сообщников. Вообще поведение этих эльфов не нравится. Я ведь как раньше думал, для них проще всего поселить наблюдателей в каждом городке, если они так мечтают контролировать жизнь в империях. Но теперь понимаю, ничего не получится. Это ведь все тянется из года в год, из века в век. У них просто нет людей для этого. А если бы были, то кто-нибудь из агентов точно бы провалился. Уж простите, что сумбурно говорю, но качка мне тоже не нравится. Островные эльфы не могут держать агентов в каждом городе, понимаете почему? Агентов нужно выращивать, тренировать, внедрять, и все равно не исключена возможность провала. Допустим, живет вот эльф, притворяется обычным человеком, а потом влюбляется в девушку и шибой все ей выбалтывает. Или своим детям рассказывает, а те бегут к императору за титулами и богатством. Здесь все может быть, но ничего не было. Понимаете, твое величество хочет сказать, что если бы в городах постоянно жили агенты, то рано или поздно мы бы о них узнали, переспросил Шенкер. Клиан нахмурился. Он не видел связи между заходом в бухту и рассуждениями короля. Да, ответил Михаил, я только сейчас понял, что нужно было хватать бродяг и путешественников. Всех без разбора, и допрашивать, допрашивать и еще раз допрашивать. Это работает очень просто, так, что любое важное событие не остается незамеченным. Когда что-то случается, то малоосведомленные люди передают новости более осведомленным, а те уже агенту. Агентов на самом деле очень мало, и им требуется время, чтобы послать отчет куда надо и добраться до цели. Но если система заработала, то будет работать до конца. Король внезапно замолчал. Он не хотел продолжать, чтобы выводы не стали очевидными. Когда Михаил появился в провинциальном королевстве, новости о нем ползли медленно, но в конце концов достигли нужных ушей. То же касалось и Алиана. Однако Алиан жил в Уларате и попал в поле зрения агента быстрее, чем Нерман. Но, твое величество, какая связь между бродягами и бухтой? Принц решился задать волнующий его вопрос. «Самая прямая», — ответил король. «Прикажи разворачиваться. Последние дни шторма возникают то тут, то там, а мы поворачиваем и поворачиваем. Не удивлюсь, если окажется, что все это происходит с целью. О походе врагам известно. Вряд ли от наших людей, но от посторонних, да. Достаточно лишь знать время отбытия, чтобы принять меры. Может быть, этот остров – ловушка. Или здесь разбросано множество таких ловушек островов. Сужу на примере облака, ловушки действуют медленно, но верно. Разворачиваемся, принц, разворачиваемся». Клиан был не совсем согласен с опасениями командующего, но спорить не посмел. Флотилия обогнула остров и взяла курс на восток. Шторм шел по пятам, однако на то, чтобы встретить его в открытом море, а не рядом с островом, оставались большие шансы. Объединенная армия не успела отойти далеко от Зерикоста. Он еще был отчетливо виден, несмотря на нависающие черные тучи, когда раздался резкий грохочущий звук. «Что это?» – удивился Мирит, поворачиваясь к острову. Звук доносился оттуда. Король смотрел в том же направлении, прищурив глаза. Он продолжал выбивать дробь на перилах мостика, и эта дробь уже напоминала военный марш. Раздался второй звук, столь же резкий и громкий. «Ничего не видно», — с недоумением сказал Шенкер. «А я уже вижу», — ответил король. «Посмотрите, на фоне туч от острова поднимается сероватый дымок. Видите? Нет, не совсем, а теперь вижу». Принц тоже прищурился. «Какая здесь глубина?» — с тревогой спросил Михаил. «Не знаем точно, твое величество. Нужно замерить». Волнение командующего передалось Иклиану. «Не будем задерживаться, твое высочество», — произнес король. «Я предлагаю идти вперед с максимальной скоростью. Чем быстрее, тем лучше. Пусть мои солдаты на веслах устанут. Ничего, потом отдохнем». Третий звук раздался, когда сигнальные флажки на флагмане весело побежали вверх. Теперь каждый мог видеть толстый стержень серого дыма, заклубившегося над островом. «Что это такое, твое величество?» Шенкер по-прежнему недоумевал. Он сжал рукоять меча так, что его пальцы побелели. «Извержение, господин советник, обычное извержение вулкана», — меланхолично ответил король, повернувшийся спиной к носу судна. «Если бы шторм нас запер в бухте, то даже страшно представить. Впрочем, я и сейчас еще кое-чего опасаюсь». Словно в подтверждение слов Михаила, рядом с кормой последней галеры в воздух взмыл белый столб. Впрочем, он казался белым лишь в первые секунды. Очень скоро его сердцевина стала черной, окруженной светлым облаком пара. Галера повернула, прибавила ход и сумела быстро отойти от столба. Теперь такие столбы появлялись то тут, то там. Большая часть из них оставалась позади флотилии, но несколько были сбоку, а один даже спереди. «А вот и подводное извержение, господа», — подчеркнуто спокойно сказал король. «Мне становится все более и более интересно, как это у них работает у эльфов. Неужели они не могут использовать армии, поступать, как все?» Шенкер смотрел с тайным страхом на буйство стихии. Советник никогда не видел действующих вулканов, не говоря уже о подводных извержениях. «У них на это нет сил», — ответил король с печальной улыбкой. «На сражение сил нет, а на туманные извержения есть. Любопытно, очень любопытно». Грохот раздался еще раз, и над островом заклубился черный дым. Около левого борта что-то упало в воду и, образовав облако пара, ушло на дно. «Раскаленные камни», — прокомментировал король. «Теперь держитесь, господа. Принц, распорядись, чтобы и шибы защищали свои корабли. Эти камни не сдержать, а отклонить можно попробовать. Передайте другим, пусть отклоняют». Что-то ударилось в носовую часть флагмана и, отколов кусок доски, ушло под воду. «И шибам рассредоточиться, не допускать пробоин». Михаил предоставил принцу оповещение других кораблей, а сам начал организовывать оборону собственного судна. Скоро тучи пара и дыма закрыли остров. Небо над ним еще больше почернело, видимость резко упала. Камни обрушивались в воду, рискуя поразить суда. Задняя часть флотилии уже тоже была в дыму. К выбросам подводных извержений добавлялся дым от пожаров на кораблях. Однако постепенно объединенная армия уходила все дальше и дальше от опасного места. «А если будет волна, твое величество?» — вдруг вспомнил принц, обращаясь к королю, получавшему сообщение о повреждениях. «Я слышал, что при извержениях вулканов появляются гигантские волны. Они же нас потопят, весь флот». Михаил с печалью смотрел на свои корабли. Некоторым из них здорово досталось, но все были на плаву. Левый борт ближайшей галеры почернел и выглядел выщербленным. «Чтобы была большая волна, нужен сдвиг тектонических плит, твое высочество», — задумчиво ответил король. «Если эльфы способны и на это, тогда даже не знаю, стоит ли вообще с ними связываться. А если не способны и мы доберемся до цели, то все равно трудно даже представить, какая нам уготована встреча. Думаю, этот остров должен быть хорошо защищен». Эльфы оказались неспособны. Флотилия вышла из опасной зоны и легла на курс, преследуемая странными штормами. Корабли зализывали раны на ходу. Иногда небо светлело, и тогда с палуб двух галер в воздух поднимались тиры на прогулку. Великий Ишипретер не обманул и передал королю еще одно тайное убежище Алиана. Там как раз закончился процесс выращивания двух животных. Михаил поразмыслил и решил взять тварей с собой. Все-таки еще козырь перед лицом неизвестного противника. Ведь даже один тир способен создать большие проблемы сильному отряду ишибов. Объединенная армия неуклонно приближалась к цели благодаря флотоводческому мастерству принца и упорству короля Ранига и Круанта. Было решено нигде не останавливаться, и кроме штормов, флотилии ничто не мешало почти до самого конца пути. В то утро, когда король предвкушал долгожданную встречу и пытался угадать возможное развитие событий, Вперед смотрящий подал сигнал, что прямо по курсу, препятствие. Михаил поднялся на мостик, там уже был Клиан. Ветер играл с его длинными усами, а толстяк тревожно смотрел вперед. «Что случилось?» – спросил король. Принц обернулся, покачал головой, помедлил и сказал. «Мне кажется, там вражеский флот». Глава 25. Битва и ее последствия. Лучше морской битвы могут быть только морские соревнования по плаванию. Монолог акулы из малоизвестной пьесы. Вскоре выяснилось, что Клиан прав. Вдали виднелись паруса кораблей. 25-30 судов предположительного противника производили должное впечатление. Море было спокойно. Совсем небольшие волны мягко бились в борта остановившихся кораблей объединенной армии, словно подталкивая их вперед. Но Михаил не торопился. Король приказал связаться по радио с капитаном Рьянном и передать приказ подойти к противнику как можно ближе, но в бой не вступать, а маневрировать. Когда станет ясна ударная мощь врага, немедленно отходить. Лучше проявить осторожность, чем лезть на рожон, пояснил Нерман заместителям, хотя те и так были согласны с подобным приказом. Рьян же обрадовался не на шутку. Бывший пират откровенно мучился от безделья последние дни, шторма и извержение вулкана лишь немного улучшали его настроение. Но шторма и извержение от капитана никак не зависели, а противник – совсем другое дело. Юркая шхуна Рьянна пронеслась мимо флагмана. Михаил отлично рассмотрел капитана, тот стоял на мостике в красно-черном камзоле, напоминая какого-нибудь смертельно опасного ядовитого жучка. Рьянн отдал флагману честь, прокричал что-то приветственное, отвернулся и уставился вперед. Король был готов поспорить, что мысленно капитан уже там, рядом с кораблями противника. Командующий и заместитель молча наблюдали, как разведчик уходит в сторону вероятного врага. Адмирал Аррал быстро уменьшался в размерах, и вскоре его очертания затерялись на фоне парусов больших и далеких кораблей. «Как связь?» – наконец прервал тишину король. «Поддерживайте постоянную связь. Сбоев нет, никак нет, твое величество». Радист находился рядом, в небольшой деревянной будке, примыкающей к мостику. Сама рация была установлена на верхушке грот-мачты и отлично функционировала в открытом море. К сожалению, выделенных каналов для каждого корабля не существовало, все рации работали на одной и той же частоте, поэтому пришлось внедрить специальные правила переговоров во избежание какофонии. Сейчас были только две переговаривающиеся стороны – флагман и адмирал Аррал, остальные молчали. 8 крупных трехмачтовых судов, 14 двухмачтовых, но с двумя рядами весел, 5 небольших одномачтовых. Никакого оружия не видно, носы для таранов не укреплены. Радист в форме королевского гвардейца начал передавать первые сообщения Рьянна. «Идут на малой скорости. Подхожу ближе». Король кивал и вглядывался вперед, жалея, что не наладил производство хороших морских подзорных труб. До этой элементарной вещи просто не дошли руки. У Нермана, Клиана и вперед смотрящего было по громоздкой слабой подзорной трубе со скверной фокусировкой. До последнего времени Михаил считал, что можно найти и получше, стоит только поискать, но выяснилось, что нет, хороших труб не существует. Как идут? Вопрос короля был адресован радисту. На амулетах? Не похоже, последовал краткий ответ. Значит, скрывают, выжидают. Михаил обернулся к Клиану. Сомневаюсь, чтобы у них не было амулетов. Принц кивнул, соглашаясь. Его темно-коричневые волосы растрепались, возможно, он даже не успел толком причесаться с утра. Вижу флаги, белый олень на зеленом поле. Михаилу не было необходимости спрашивать Мирета. Белый олень, устаревший герб эльфов. Неудивительно, что Рьян заметил его только сейчас. Герб плохо виден на узком корабельном стяге. Готовит стрелы, поджигают наконечники, продолжал радист. Король досадливо поморщился. Какие стрелы? Он не ради стрел послал туда Рьянна. Близко не подходи, провоцируй. Михаил старался выражаться кратко, но емко. Вновь воцарилась тишина, и король и принц в нетерпении смотрели вперед. Наконец пришел ответ. Оскорбления не действуют, левый борт горит, прошу разрешить использовать пушку. Этот наглец подошел слишком близко, выругался Клиан. Эльфы могут знать о пушках, но еще не видели их в действии. Я бы подождал сближения. Михаил был согласен с принцем, но какой выход? Вдруг у противника в запасе нечто более опасное? Разрешаю, сказал король. Опять молчание, но на этот раз совсем недолгое. К изумлению присутствующих, свежий воздух принес звук отдаленных взрывов, и радист тут же затараторил. Враг оснащен гранатами. В корме пробоина, спешно отхожу. «Как, гранатами?» – опешил Клиан. «Я думал, что это исключительно оружие твоего величества». «Я тоже так думал», – сквозь зубы процедил Михаил. «Надо же, какой сюрприз!» Но по взрыву амулета на шпионе эльфе можно было догадаться. «Гвардеец, они используют катапульты или гранаты бросают так?» «Катапульты», – пришел ответ. «Бьют далеко и прицельно. Чего еще подозрительного?» – спросил король. «Ничего», – передал радист. «Плохо дело, твое величество», – встревоженно сказал Клиан, пощипывая кончик уса. «Если бьют далеко и прицельно, то быстро пустят нас ко дну. Пушки ведь не способны бить на большие расстояния». На что пушки способны на самом деле после небольшой модификации, знал лишь Михаил, но благоразумно промолчал. «Пустят ко дну, да», – согласился король. «Но если мы им позволим, будем уходить, отдавать приказ», – засуетился принц. «Подожди, твое высочество, гвардеец, Риан вышел из-под обстрела, до нас дойдет?» «Вышел, дойду», – передал радист. «Вот и отлично», – задумчиво произнес король. «Принц, распорядись, чтобы великие ишибы переходили с галер на 6 оставшихся шхун. Чем больше там окажется великих ишибов, тем лучше. Сгруппируй их сам. Они будут делать то же, что делали великие ишибы на поле боя», догадался Шенкер, который тихо стоял в стороне и не вмешивался во флотоводческую дискуссию. «Да», — произнес король, — «я еще с войсками к Монтетамала намучился, когда они быстро научились стабилизировать ти амулетов, в результате никаких взрывов не получалось. И здесь то же самое, только у нас великих ишибов больше, но пушки так далеко не бьют». Клиан, никогда толком не сталкивавшийся со взрывающимися амулетами, все еще не понимал. «Недалеко», — ответил Михаил. «Но какая разница? Мы остановим гранаты, и пусть эльфы попробуют остановить пушки». Через некоторое время 6 шхун отбыли туда, куда еще совсем недавно с такой лихостью уходил Риан. Теперь адмирал Арал неподвижно стоял, пришвартованный к одной из галер. Левый борт обгорел, а в правом была большая пробоина почти на уровне ватерлинии. Шхуну успешно латали, опасаясь, что если враг прорвется через морских охотников, то придется адмирала бросить, чтобы получить возможность маневра. Когда противоборствующие стороны сблизились, доклады следовали один за другим. Быстро выяснилось, что амулеты-движители у эльфов все-таки есть, и довольно неплохие. Шхуны не поддерживали боевой порядок, а действовали, полагаясь на скорость и маневренность. Сближение, выстрел из пушки, разворот, чтобы не попасть под чересчур массированный обстрел, отход, вновь сближение с прежней или другой целью, опять выстрел. Король не видел хода боя, но ярко представлял, что там происходит. Хаотические маневры со стороны объединенной армии и попытки вражеского командования нащупать построение, которое оказалось бы правильным в такой странной ситуации. Михаил знал, что помочь могут только две стратегии. Во-первых, бросать огромное количество гранат и стрел, рассчитывая, что защитники судна не справятся с нагрузкой. Во-вторых, идти на таран. Два вражеских корабля движутся к нашим галерам. Перехватить не успеваем, мы отрезаны, передал радист донесение одного из капитанов. Что бы ни говорил твое величество, но это точно угроза, высказался насторожившийся Клиан. Наши галеры большие, их труднее защитить. К тому же значительная часть великих ишибов на шхунах. Михаил спорить не собирался. Посмотрим, может, обойдется. Не обошлось. Вскоре двухмачтовые суда эльфов показались в пределах прямой видимости. Они шли близко друг от друга параллельным курсом. «Быстро идут», — произнес Клиан. «Нам нужно отступать, твое величество, иначе можем потерять несколько галер». Король задумчиво облокотился на перила мостика. «Ситуация сложная, врага не хотелось бы подпускать, жаль будет потерять собственные корабли. Принц, распорядись, чтобы оставшиеся великие ишибы перелетали на флагман. Твое величество хочет». «Да, если шхуны не успевают отсечь эти два судна, то флагман точно успеет, когда пойдет на перехват. Я даже предлагаю сделать кое-что другое, нам ведь нужны пленные, принц». Вскоре флагман отошел от основных сил и, наращивая ход, ринулся на перерез двум кораблям противника. Те словно обрадовались добыче, которая, казалось, сама идет в руки. Между судами еще оставалось значительное расстояние, когда полетели первые гранаты. «Точно бьют, твое величество!» — воскликнул Клиан, наблюдая, как одна из гранат разорвалась на поверхности воды совсем недалеко от флагмана. «Нашим шхунам тяжело приходится». Михаил тоже следил за взрывами. Это было то, к чему он стремился. Чтобы гранаты взрывались не от команды ишиба, а от соприкосновения с какой-либо поверхностью. Но эльфы пошли еще дальше, создав амулеты, разрывающиеся при контакте не только с бортом судна, но и с водой. Даже неточные выстрелы несли угрозу. «Сколько у них эльфов на борту, твое высочество?» — спросил король, стараясь не волноваться и утешая себя тем, что великие ишибы сумеют защитить головной корабль. Орал тоже был здесь. Его золотой халат мелькал то на корме, то на носу. Верховный ишиб старался угадать, где именно он понадобится больше всего в следующий момент, поэтому просто старался быть везде. «Думаю, 100 или 150, если загрузка полная», — произнес Клиан после некоторого колебания. «На каждом корабле». «Хорошо», — кивнул король. «У нас 50 гребцов, 25 сменных, итого 75, но они не ишибы. Кроме того, около 20 великих ишибов и примерно сотня обычных илимис. У эльфов на двух кораблях около 300 обычных ишибов, не ишибов, видимо, нет. Плюс может быть неизвестное оружие. Не нравятся мне эти пропорции. Надо бы один корабль повредить или потопить. А с другим что?» — отозвался Шенкер. «Абордаж», — пояснил Клиан, оборачиваясь к советнику, который скромно сидел в углу и с интересом следил за взрывами на воде. «Король хочет абордаж. Нам ведь нужны пленные, господа», — напомнил Михаил. «А если эльфы решат разделиться, один корабль пойдет на нас, а другой — на основной флот?» — поинтересовался Шенкер. «Пока идут вместе», — с сомнением отозвался Клиан. «Но всякое может быть. Тогда поднимем в воздух тиров», — решил король. «Это не быстрые летуны, но все-таки получше великих ишибов. Эльфы не станут маневрировать между нами и тирами. Если бы мы не нападали, то враг тиров бы обошел. Думаю, сейчас эльфы сосредоточатся на одном, на нас». Одна из гранат ударила в рею. Наверху раздался взрыв, и на мостик посыпались деревянные щепки. «Фок-мачта повреждена», — произнес Клиан, поднимая голову. «Хорошо, что не грот, и очень хорошо, что мы идем без парусов. Эй, орал!» — закричал король, адресуясь золотистому пятну. «Пошли кого-нибудь наверх, или мы останемся без связи. Прибавить ход. Цель, левый. Пушки на цель», — распорядился Клиан. Флагман двигался в плотном облаке взрывов. Яростные всплески вздымались не только вдоль обоих бортов, но и спереди и даже сзади корабля. Ишибы отклоняли гранаты по мере своих сил, а великие ишибы заботились о том, чтобы прорвавшиеся амулеты не взрывались. Шенкер, знаменитый сухопутный воин, все еще сидел на мостике, весь мокрый. Глава Имис прищуренно злобно смотрел на оба светло-коричневых судна с высокими бортами. Корабли эльфов были красивы. Их борта украшала белая резьба в виде вязи, а на носах высились деревянные головы девушки с распущенными волосами, на левом судне, и сурового старика, на правом. Императорские галеры, с точки зрения Михаила, на фоне кораблей эльфов выглядели по-спартански. Клиан выбрал жертву на потопление, судно с девушкой. Флагман несся прямо на цель с такой скоростью, словно хотел ее протаранить. Нос фигридской галеры был укреплен. Раньше судно использовалось исключительно для тарана. Видимо, это ввело в заблуждение эльфов. Вместо того, чтобы снизить ход или даже попытаться развернуться, сохраняя дистанцию, они принялись маневрировать, словно избегая прямого столкновения. К летящим гранатам добавились огненные стрелы, но Клиан, успевший оценить возможности пушек, был готов. «Огонь!» — закричал он. Это странное слово «огонь», введенное Нерманом, распространилось и прочно вошло в обиход. Выстрелы были относительно удачны. Одна из трех пушек галеры повредила надстройку на носу, зато другая разрушила борт аккурат на уровне ватерлинии. Второй серии выстрелов не последовало. Корабль эльфов пронесся мимо. «Он скоро потеряет свою скорость», — обнадежил короля Клиан. «Будем брать второй», — Михаил кивнул. Второй корабль очутился немного позади галеры и сейчас, искусно маневрируя, приближался к корме. «Они боятся пушек», — прокомментировал принц. «Но мы более неповоротливы, вряд ли извернемся борт к борту. Как поступим?» — спросил король, отдавая первенство в морских вопросах Клиану. «Предлагаю снизить скорость и позволить им сблизиться. Пусть стреляют в упор, если мы выдержим, то они наши». Сейчас принц был не похож на того колеблющегося человека, каким казался до начала сражения. Бой преобразил его. По наблюдениям Михаила, это от чего-то часто случалось именно с капитанами. Загадка. «Хорошо», — согласился король, с удивлением разглядывая принца. Даже усы Клиана, совсем недавно висящие, как две черные веревки, сейчас слегка, но боевито топорщились. Флагман сбросил скорость. Эльфы тут же воспользовались этим. Они подошли еще ближе, так, что были видны даже их бледные лица и темно-зеленые камзолы. Большая часть великих ишибов сосредоточилась на корме флагмана, но все равно с трудом отражала гранаты и стрелы. Король был вынужден тоже перейти на корму, чтобы помочь ишибам и приготовиться к главному броску. То ли эльфы утратили бдительность, ведь опасные пушки-то на носу и не могут стрелять, то ли их опьянила жажда крови неуязвимого врага, но они приблизились просто на безобразно малое расстояние. Михаил стоял у самых перил. Сзади были великие ишибы, а впереди – море и враг. Черный камзол напоминал губку, уже не способную удерживать воду. Струи лились по животу короля, ногам и даже плечам, куда падали капли с волос. Даже во время дождя ишибы не пытались удерживать воду. Это было неблагодарным занятием. Силы расходуются, а толку чуть. Ишибы хорошо работали лишь с более-менее крупными предметами, не такими, как капли. Вода застилала глаза короля, но он все равно пристально смотрел на врага, замечая даже мелкие жесты, даже скрытый ужас в глазах эльфов, которые впервые увидели его. «Ап, пора», — тихо сказал Михаил самому себе, а потом уже громче. «Готовьтесь, вперед!» Король прыгнул первым. За ним последовали остальные. Люди, сгрудившиеся на корме, казались подобными лавине. На место первых рядов тут же вставали следующие, принимая на себя обязанности защищать судно. Когда Михаил оказался на палубе вражеского корабля, сзади раздался треск и крики. Одна из гранат все-таки взорвалась поблизости. Но король уже не оглядывался. Он молниями и огнем прокладывал себе путь к рулевому колесу. Части его одежды быстро покрылись ледяной коркой. Со стороны Нерман выглядел как заснеженный черный медведь, отряхивающийся от нападающей стаи темно-зеленых волков. Король шел по вражескому кораблю медленно, но без особенных задержек. Сзади уже бушевали великие ишибы объединенной армии. Михаил особенно не беспокоился за тылы. Вот он миновал носовые надстройки, точнее, то, что осталось после того, как король прошел через них. Вот показалась цель, рулевое колесо. Нужно его заблокировать, чтобы ничто не мешало Клиану наконец подтянуть один корабль к другому и дать дорогу Имис. В этот момент король почувствовал невероятно сильное давление на собственное Ти, исходящее откуда-то слева. Давление было таким мощным, что Михаил остановился и, бросив все силы на укрепление Ти, резко обернулся. Увиденное просто потрясло его. У толстой мачты стоял черноволосый эльф средних лет в камзоле с узким серебряным шитьем. Его ап не блистал мощью, как и у всех его сородичей, но в руке эльф держал небольшую палочку. Эта палочка приковала внимание короля, заставила глаза широко распахнуться. Михаил даже помедлил с сокрушительным ответом. Палочка была амулетом. Опытный строитель амулетов сразу же уловил сходство между ней и первыми образцами своих собственных ружей. Чья-то мысль шла по тому же пути. А если прибавить к этому и гранаты? Впрочем, король все-таки не стал тратить время на раздумья. Михаил ограничился одним грубым ударом. Палочка выпала из руки эльфа и покатилась по дощатому настилу. Король было шагнул к ней, но остановился. Пусть между палочкой и ружьями есть сходство, но это все-таки незнакомый тип амулета. Конфликт между ним и собственным амулетом в разгар боя совсем ни к чему. «Стой!» Михаил окликнул одного из уларадских великих ишибов, здоровяка в белом халате с золотой каймой. «Возьми амулет, ты ответственный за его хранение». Вскоре все было кончено. Первое судно с девушкой на носу ушло, увидев бесславный конец второго. Почти все эльфы на захваченном корабле были истреблены волной разъяренных имис, тяжело переживавших свою ненужность во время похода. Удалось взять в плен лишь шестерых. Потрепанные шхуны вернулись к галерам. Две шхуны еле держались на плаву, получив множественные пробоины. Эльфийский флот предпочел отступить, потеряв четыре корабля в сражениях с морскими хищниками. Бой остался за Михаилом, но король совсем не радовался победе. Флот, по сути, не мог идти дальше. Корабли спешно ремонтировались, но король тоже не терял времени даром. Он сидел за столом в небольшой каюте с прямоугольными окнами и допрашивал пленных. По левую руку от Михаила находился Шенкер, а по правую – Клиан Эмерит. Один из пленных, невысокий худощавый мужчина в порванном камзоле, стоял перед высоким собранием. Эльф не показывал страха, скорее, он был озадачен. Имис расправились с его сослуживцами весьма кровожадно. Но как только эльфа взяли в плен, все изменилось. С ним обращались неплохо, и даже выяснилось, что на кораблях захватчиков присутствуют эльфы. Был даже некто, кого называли эльфийским королем. Имя и род занятий. Михаил решил взять допрос на себя. Сейчас не до церемоний, Нужно выяснить как можно больше в сжатые сроки. Бериант, второй помощник. Эльф говорил с забавным горловым акцентом, но речь была правильной. Король сделал вывод, что контакты между островом и материком поддерживаются, а эльфы обучаются языку, распространенному в Фигриде, Уларате и множестве прилегающих стран. Дворянин, нет, твое величество. В человеческих империях все ишибы средней руки были дворянами. У эльфов обстояло иначе, только избранные, высшая каста. Это никак не зависело от аба, который у всех эльфов был одинаков. Михаил находил такой порядок и логичным, и запутанным одновременно. Если все эльфы ишибы, то все не могут быть дворянами. Но тогда возникала путаница с людским дворянством. Король Ранигай Круанта нашел простой выход. Он дал дворянство Круанта всем союзным эльфам, а знати присвоил титулы. Кто правит на вашем острове? Король Дориант, твое величество. У него полная власть, он не ограничен законами или традициями. Нет. После нескольких минут вводной беседы, из которой выяснилось, что на острове абсолютизм и политеизм, но жрецы не обладали особой властью, как почти везде, Михаил перешел к главному. Что тебе известно об амулетах? Какие амулеты в обиходе у эльфов? Самые разные, твое величество. Есть боевые, а есть оказывающие помощь по хозяйству. Например, амулеты, которые двигают суда, используются и в. Вы способны изготавливать трехфункциональные амулеты? Прервал собеседника король. Нет, но мы их используем, последовал ответ. Не все их используют, конечно, а избранные. Я сам видел такие амулеты, но с ними не работал. Шенкер поднял левую бровь и начал задумчиво рассматривать коричневую поверхность стола. Откуда вы взяли эти амулеты? Тут же спросил король. Они очень старые, твое величество. Пришли из древних времен. Михаил скептически посмотрел на эльфа. Ответ напоминал типичную земную историю из жизни какого-нибудь уголовника, скажем, контрабандиста. Где ты взял ящик с оружием? Нашел. В каком месте? Уже не помню. Ладно, а что тебе известно о ваших агентах, эльфах, живущих на материке и применяющих разные разрушительные амулеты? Ничего, твое величество. Но разрушительные амулеты существуют? Конечно, твое величество. Кто-то из вас ведь может изготавливать многофункциональные амулеты, скажем, по старым записям. Наверное, но мне ничего не известно об этом. И беседа об амулетах пошла по кругу. Были приглашены другие пленные, все повторилось. Амулеты есть, но откуда взялись, не знаю, кто их делает, тоже не знаю, и вообще мало что знаю. После нескольких часов бесед Михаил откровенно устал. Ему удалось выяснить лишь, что существует некая группа избранных, имеющих допуск к могущественным амулетам, которые неизвестно откуда взялись. Из иных полезных сведений, он сумел получить информацию об обороне острова, но это лишь подтвердило версию Клиана. Принц утверждал, что эльфийский остров известен и пользуется настолько плохой репутацией у моряков, что близко к нему никто не подходит. Стоит только подойти, как поднимается шторм и корабль разбивается в щепки о многочисленные подводные скалы и рифы. Просто и эффективно. Предлагаю обсудить показания, сказал король присутствующим, таким же вымотанным, как и он сам. Какие будут мнения? Отрезать руки-ноги одному-двум? Другие сразу же еще что-нибудь припомнит. Без обиняков предложил Шенкер. Они все говорят одно и то же, господин советник, с укором заметил Клиан. Так сговориться невозможно. Шестеро пленных дали одинаковые показания, но мы почти ничего не узнали. Гневно ответил глава Имис. Лишь потому, что они сами не знают. Никогда не поверю, чтобы жили рядом с такими могущественными амулетами и не имели представления, откуда они взялись и зачем их используют. Михаил молчал, он был согласен с обоими, нужно было брать в плен капитана, осторожно заметил Мирит, и капитан бы ничего не знал, парировал Шенкер, значит, нужно было брать больше пленных, с упреком сказал Мирит, а не убивать всех подряд, как это сделали Имис, может быть, среди пленных нашелся бы осведомленный, у Имис не было приказа щадить, и что нам делать с таким количеством пленных, вернемся к обсуждению, господа. Король прервал спор. «Давайте подумаем, и начнем не с амулетов, а с правления. Итак, на острове правит король. Правит единолично, но не по праву наследования. Короля выбирает совет и дает ему абсолютную власть. Выглядит немного необычно, но не подозрительно. Такое уже ГМ я о таком читал, да и Ктерн, тоже яркий пример. Подозрительно другое. Зачем королю островных эльфов нужно использовать всякие амулеты для убийства людей на материке? Какое королю вообще дело до происходящего где-то далеко от его страны? Клиан и Шенкер переглянулись. Мирит пожал плечами, а глава Имис недоуменно покачал головой. Ни Алиан, ни я, ни один из императоров никакой угрозы для короля Дарианта не представляли, продолжал Михаил. Эльфы жили на этом острове тысячелетия в полной изоляции и спокойно жили бы еще столько же. Зачем им агенты, господа? Ответом было молчание. Теперь зайдем с другой стороны, сказал король Ранигай Круанта. У эльфов есть могущественные амулеты. Низы об этих амулетах знают, но лишних вопросов не задают. Такое может быть? Может, твердо ответил Шенкер. Если их напугать и запретить болтать. Правильно. Михаил поднял указательный палец. Но если засекретить истинное положение дел, тогда у народа появятся другие объяснения. Не могут не появиться. Какие? Заинтересовался Мирит. Сказки и легенды, твое величество. Сказки и легенды. Я предлагаю опять вызвать Берианта. Эльф вновь предстал перед раздраженным Шенкером, снисходительным Клианом, настороженным Миретом и внимательным Нерманом. Расскажи-ка, какие в народе ходят объяснения того, откуда у вас взялись амулеты, сказал Михаил, тщательно изучая выражение лица собеседника. Меня интересуют все, вплоть до легенд и сказаний. Эльф на миг задумался и ответил. У нас нет легенд, твое величество. Точнее, есть, но об амулетах в них ничего не сказано. Король сначала удивился, а потом откинулся на спинку стула. Губы Михаила сложились в широкую улыбку. Обратите внимание, господа, сказал он, обращаясь к соратникам, загадочные амулеты есть, а легенд нет. Разве такое может быть? После небольшой паузы присутствующие покачали головами, а Шенкер высказался прямо, нанося рукой по воздуху рубящие удары. Нужно отрезать ему ноги, твое величество. Он ведь врет. Они все врут. Во всем. Я же говорил. Врут, но не во всем, продолжал улыбаться король. И как я сразу не понял, они в целом говорят правду, ведь шестерым невозможно столь одинаково лгать. Просто утаивают одну единственную деталь, которую, возможно, им приказали утаивать. Но я ничего не знаю, торопливо пробормотал эльф. И эта деталь явно связана с легендами, продолжал Михаил, не обращая на слова эльфа никакого внимания. А значит, тянется еще оттуда, из древних времен. Только теперь король вновь обратил свой взор на допрашиваемого. Итак, как называется эта деталь? Не знаю, твое величество. Эльф развел руками, словно стараясь убедить жестами в своей правдивости.